Глава 15. Агата задумчиво прищурилась, бросила взгляд на часы. Стрелки на них едва перевалили за половину 11 и смяла записку. Сначала она решила проверить, вернулась ли Оливия, и если нет, то можно воспользоваться свободным временем и позвать эту княгиню, чтобы прямо спросить о записке. «Лив!» — громко позвала Агата, заглянув в спальню к сестре. «Лив, ты здесь?» Однако Оливии в покоях не было, и Агата вернулась к себе и вызвала служанку. «Пригласи ко мне княгиню Ридгер», — попросила она, а когда служанка вышла исполнять, отправилась в душ. Стоя под бодрящими прохладными струями, Агата рассеянно размышляла, что могло понадобиться от нее потенциальной сопернице в борьбе за Ричарда, но так и не смогла придумать внятного объяснения. «Тоже хочет подружиться, как графиня Досанно? С какой целью? Ближе подобраться к Ричарду?» Смешно, княгиня дурой не выглядела, хоть и блондинка. Впрочем, сейчас все и узнает, чего гадать. Вытершись и надев халат, Агата вышла из ванной и проследовала в гостиную, где увидела гостью. Эраль уже пришла и стояла у окна, разглядывая парк. Смирнова-старшая не стала ходить вокруг да около и прямо спросила. «Это вы написали мне записку, миледи?» Княгиня не сильно вздрогнула и посмотрела на Агату, и на ее лице появилась вроде как искренняя дружелюбная улыбка. «Конечно, я», — ответила она с легким недоумением, не переставая улыбаться. «А почему вы спрашиваете? Простите, если моя просьба показалась вам слишком дерзкой». Агата не дала ей договорить. «Нет, все в порядке». Она прошла и села в кресло, кивнув на второе. «Присаживайтесь. Значит, хотите прогуляться со мной?» «Зачем?» — снова задала она прямой вопрос. Эраль помолчала, потом усмехнулась, соединив кончики пальцев. «О, если вы думаете, что только для того, чтобы подобраться ближе к Ричарду, я не настолько наивна», — заговорила она спокойно. «Мы знакомы довольно давно, и не думаю, что принц резко изменит свое ко мне отношение и предложит стать его женой. Я не люблю навязываться, знаете ли». «Ну и зачем тогда вам дружба со мной?» Агата не собиралась поддаваться на обаяние княгини, но и сразу в штыки воспринимать не торопилась. Все же плохого эта Эраль Агате пока ничего не сделала. Может, и вправду подружиться хочет. «А почему нет?» — княгиня изогнула бровь и пожала плечами. «Я тут тоже почти никого не знаю. Все же не часто в гости езжу, вот и подумала предложить вам свою компанию. Можем пройтись по городу. Хотите, сестру возьмите?» Агата еще помолчала и, наконец, медленно кивнула. «Ну, хорошо, я согласна на прогулку. Только завтра, сегодня уже не получится», — ответила она. «С сестрой поговорю, если она захочет». «Здорово! Во сколько вам удобно будет?» Улыбка Эраль стала шире. «Думаю, к часу дня». Агата подумала, что совершенно неожиданно ее жизнь здесь вдруг стала насыщенной светскими и не только событиями. Она еще в глубине души опасалась, как бы не заскучать на таком задании. Все эти прогулки и разговоры разнообразием не отличались. «Договорились. Тогда я буду ждать вас у главного выхода из дворца. Вы предпочитаете пешком или в экипаже?» — уточнила княгиня и поднялась. Пешком. Агата решила перестраховаться, ведь в экипаже так легко спрятать еще кого-то, кто хочет увидеться с ней. Да, мысль о том, что Эраль играет на стороне брата и захочет каким-то образом подстроить ему вторую встречу с предметом своих дум, Агате в голову приходила. Она ведь не знает, в каких они отношениях, насколько близки, ну и вообще, врага надо держать еще ближе, чем друга. «Хорошо, тогда до завтра», — гостья присела в реверансе и направилась к двери. Агата, проводив ее взглядом, подумала, что вот и повод проверить в деле один из подарков Деннера. А может, даже и два, с чарами против иллюзии и на всякий случай сонную заколку взять. После ухода гостей Агата отправилась в гардеробную переодеваться и в процессе выбора платья запоздало подумала, что не захватила купальник, ведь в озере наверняка можно поплавать. Ранее утром, кабинет Ричарда. Нетерпеливо поглядывая на часы, Ричард очень надеялся, что и Ларис не опоздает, и к уроку с Оливией он тоже подойдет вовремя. Графиня не подвела. Стук в дверь раздался даже раньше на несколько минут. Дик встрепенулся, выпрямился в кресле и положил перед собой заколку, которую передала ему вчера Агата. До этого он вертел украшение в руках, снова удивившись способностям Оливии. Совершенно никаких признаков чар, вообще никаких. «Войдите», — пригласил он, соединив перед собой кончики пальцев. «Ричард, ты хотел меня видеть?» Графиня вошла в кабинет, как всегда, в облаке духов, сияя улыбкой и с надеждой в глазах. Ну и капелька самодовольства, ибо леди, скорее всего, считала, что его приглашение зайти к нему связано с тем, что Ричард решил вернуть Иларис в свою постель. Уголок губ дико дрогнул в намеке на улыбку, Взгляд скользнул по глубокому декольте и отметил полупрозрачную юбку. Или в своем репертуаре, но вот беда, принцу ее прелести уже были неинтересны. «Да, хотел», — он кивнул и взял заколку. «Я был несколько груб при нашей последней встрече, леди. Хочу загладить свою вину». Ричард улыбнулся графине и протянул украшение. «Думаю, это поможет вам забыть мои резкие слова, графиня». Улыбка Иларису вяла, но она все-таки взяла заколку. К красивым вещам леди была неравнодушна. «Ричард, ну хватит!» – мягко произнесла она и подошла вплотную к его креслу, опершись на подлокотник и наклонившись к нему. «Признайся уже, никакого вещего сна не было. Ты всего лишь пытаешься избежать неизбежного». Последние слова Иларис буквально промурлыкала, потянувшись пальчиком к носу Ричарда, но он перехватил ее руку и, не думая, принимать шутливый тон. «Нет, Элли, сон был, и я видел в нем Агату», – спокойно ответил он. «И готов, если надо, дать клятву правды». Зрачки графини расширились, она резко выпрямилась, поджав губы. «Если принц согласен привлечь магию, которая не позволит соврать, значит, действительно не лжет». «Я не хочу, чтобы ты держала на меня обиду», и вот он немного смягчился. «И буду рад, если эта заколка придется тебе по душе». Леди медленно кивнула, прикусив губу. Ее глаза задумчиво прищурились. Наверняка подумала, что если Ричард дарит подарок, значит, не все еще потеряно. Его высочество спрятал улыбку, не став разбивать мечты Иларис. «Значит, все-таки ее выбрал, да?» протянула графиня и отошла от стола, поглаживая заколку. «А как же княгиня и шианарская принцесса?» «Как-нибудь разберусь», — невозмутимо ответил Ричард. «И не находите, что это немного не ваше дело, леди? Кому я сделаю официальное предложение?» усмехнулся он, вздернув бровь. «Предлагаю вам все же не таить на меня обиды и остаться хорошими друзьями». Конечно, Дик прекрасно понимал, что Иларис затаит обиду, но если задумка Агаты сработает, очень скоро графиня позабудет мысли о мести, занятая другими проблемами. Ее светлость, ничего не ответив, любезно улыбнулась, опустив ресницы, присела в реверансе и ровно произнесла. «Всего хорошего, ваше высочество. Благодарю за подарок. Весьма польщена». «Доброго утра, миледи». Ричард наклонил голову и с трудом усидел на месте, дожидаясь, пока Иларис выйдет из кабинета. Стрелки показывали 9:05, и, похоже, ему придется почти бежать, если он хочет успеть вовремя к уроку с Оливией. Чуть позже в Дворцовом парке. «Не надо так спину напрягать, Оливия!» Терпеливо повторил в который раз Ричард, мягко надавив на плечи девушки и заставив ее откинуться на сиденье, а не уткнуться в приборную доску. «И руль сжимать тоже не стоит», тем же мягким голосом добавил он, погладив стиснутые пальцы Лив. «Даже если вы отпустите его, летун не упадет, уверяю». Оливия нервно облизнулась, напряженно глядя перед собой, и кивнула. «Я стараюсь, Ричард», пробормотала она, тихонько начав поворачивать руль. Пора было направить летун обратно к дворцу. «Они сами сжимаются!» Дик тихонько вздохнул и снова погладил пальцы Оливии, аж побелевшие от того, с какой силой она их стиснула. «Ну, ты же летишь, Лив!» Нагнувшись к розовому ушку, негромко произнес Ричард. «Сама, заметь, и вполне ровно». «Да?» — в голосе девушки ясно звучала растерянность, а щеки окрасились нежным румянцем. Она моргнула, сглотнула и, наконец, отвела взгляд от носа летуна, бросив по сторонам быстрый взгляд. «Я совсем не держу». Ричард демонстративно убрал руки и даже немного отодвинулся, не сводя взгляда с лица ученицы. «Видишь, ты все делаешь сама». Он невольно улыбнулся, наблюдая, как на раскрасневшемся личике постепенно проступает радость и осознание того факта, что после нескольких не совсем удачных попыток ровно вести аппарат, у нее все же получилось. «Ой!» – вырвалось у нее совершенно по-детски, и Оливия расплылась в восторженной улыбке. «Правда, лечу! Сама!» Сестра Агаты выпрямилась и чуть расслабила плечи, бросив на Ричарда взгляд. Ее сияющие глаза и этот искренний восторг вызвали у принца приступ странной гордости. «Молодец!» – похвалил он также искренне и тут же прихватил руль, выровняв летун. Отвлекаться Оливии пока не стоило. «Ух!» – вырвалась у нее немного испуганно, и она снова вцепилась в деревянный изогнутый полукруг. «Еще пара занятий, и все будет получаться хорошо», – приободрил ее Ричард, не торопясь, однако, выпускать руль. А еще как-то так получилось, что его пальцы легли поверх пальчиков Оливии, и пришлось придвинуться совсем близко к девушке, так что нос уловил тонкий, нежный аромат жасмина. Почему-то раньше Ричард не замечал, что от нее так приятно пахнет. Глаза Дика медленно пропутешествовали по профилю Оливии, находившемуся так близко, и остановились на приоткрытых в волнении, влажных от того, что она их то и дело облизывала, губах. Ричард ничего не мог с собой поделать. Их вид почему-то сразу вызвал не совсем приличные мысли о поцелуях. Интересно, Оливия умеет? У нее вообще был опыт отношений с кем-то или... Дик зажмурился и дал себе мысленного подзатыльника. «Ее сестра твоя невеста, между прочим. Прекрати пялиться и думать всякие непристойности». Пристыдить себя не получилось, потому что пора было садиться, а с приземлением у Оливии пока выходило не очень хорошо. «Готовимся к посадке», — предупредил Ричард и, поколебавшись несколько мгновений, мысленно махнул рукой на все и сменил позу. Чтобы было удобно держать руль и при этом дать Оливии возможность делать все остальное, нужное для приземления, Дик попросту обнял сестру Агаты, невольно отметив, что румянец на ее щеках стал ярче, а дыхание чаще. Барышня явно взволновалась еще больше, если такое возможно. И совсем не потому, что предстоял трудный для нее маневр. Мысль о том, что, возможно, он нравится Лив, вызвала у Дика приятное теплое чувство в груди и посетила шальная мысль вот прямо сейчас легонько коснуться губами бархатистой щечки, находившейся так близко. «Конечно!» – пискнула Оливия, и Ричард заметил, как она шарит ногой по полу, напряженно глядя перед собой. «Рычаг, Лив!» – напомнил он, поймав себя на том, как легко получилось отбросить формальность в обращении. Ему нравилось называть так Оливию. И вообще, проведя с ней рядом этот час, Ричард даже удивился, почему сначала воспринимал девушку как ребенка. Ничуть она не ребенок, ни разу. Просто немного застенчивая, но при этом открытая и непосредственная, особенно во всем, что касается проявления эмоций. Пожалуй, впервые с момента прибытия он провел наедине с Оливией так много времени и был приятно удивлен, что девушка не так уж нелюдима, как ему показалось сначала. «Да», — пробормотала Лив обреченно. Ричарду пришлось чуть ли не насильно отвести ее руку от руля и положить на рычаг переключения. «А теперь снижаемся», — мягко произнес он на ухо Оливии и почувствовал, как она не сильно вздрогнула. И отчего-то Дик был уверен, что не от опасения не справится с посадкой. Мысль, что Оливию волнует его близкое присутствие, согрела гораздо больше, чем воспоминания о поцелуях и прогулках с Агатой. «Педаль, Лив», — напомнил он девушке, снова вцепившейся в руль. «Ага», — тоненьким голосом отозвалась Оливия, и Литон резко наклонил нос. Девушка тихонько взвизгнула, отдернув ногу, и аппарат выровнялся. Пришлось заходить на второй круг, и Ричард сознательно не сменил позу, продолжая обнимать Оливию. Он чувствовал, как напряжена девушка, но отодвигаться не собирался. Ему приятно было ощущать ее так близко и вдыхать тонкий аромат духов. А Дик не привык отказывать себе в приятном. На этот раз мысли о богате даже не возникли. В конце концов, совместными усилиями они посадили летун, и слегка бледная Оливия вышла, опираясь на руку Ричарда. Судя по большим глазам и расширенным зрачкам, ноги держали ее плохо после пережитого урока. «Спасибо», — выговорила она дрожащими губами. «Я не очень способная ученица, как видите», — начала была Оливия, но Дик перебил. «Это всего лишь второй урок, Лив». Он улыбнулся, не торопясь отпускать и глядя в ее взволнованное лицо. «И ты же летела сама, помнишь?» «Помню». Она тоже улыбнулась, правда, не слишком уверенно, и попыталась ненавязчиво высвободить руку, однако Ричард не дал ей этого сделать. «Пойдем, Агата, наверное, уже ждет», — спокойно произнес принц и, чуть прижав локтем ладонь Оливии, направился к дворцу. «И еще одна просьба. Давай без формальностей, когда вокруг нет свидетелей, ладно?» – предложил Ричард, покосившись на спутницу. Она кивнула, прерывисто вздохнув. «Тебе понравилось, Лив?» Ричард не собирался позволять повисать между ними неловкому молчанию, а еще хотел разговорить с сестру Агаты, чтобы она не ощущала себя так скованно в его обществе. «А? Да, только страшно все-таки», – призналась она и снова вздохнула. «Мне кажется, я такая неуклюжая. У Агаты гораздо лучше вон получилось». «Всего лишь дело опыта, не более», — снова не дал ей договорить Дик. «Думаю, если будешь регулярно тренироваться, тоже обретешь необходимые навыки». «Мне так не кажется», — пробормотала Лив с отчетливыми грустными нотками. «Спорим, к моему дню рождения ты уже будешь вполне сносно водить летун?» Поддавшись сиюминутному всплеску азарта и желанию растормошить Оливию, вдруг весело спросил Ричард. «А?» — Оливия остановилась и с недоумением посмотрела на него, подняв брови домиком. «Спорим, Лив?» Дик хитро прищурился, усмехнулся и протянул ей руку, глядя в ее озадаченные серые глаза. «На что?» – уточнила осторожно младшая леди, и Ричард с внутренним смешком подумал, что в этом она очень похожа на свою сестру. «На усмотрение победителя», – предложил он, благородно оставив Оливии возможность принять пари. «Она ведь захочет выиграть, чтобы не оставить ему возможности озвучить свой вариант приза». И, увидев зажегшиеся в глазах Лив огоньки, понял, что правильно угадал. В ученице все-таки проснулась авантюрная жилка. «Идет», — решительно заявила она и пожала ладонь Ричарда. «Тогда еще одна просьба». Принц задержал тонкие пальчики в своей ладони. «Лив, ты очень мило смущаешься, но, пожалуйста, давай в неформальной обстановке ты будешь забывать о том, что у меня есть титул». Он не сводил с нее внимательного взгляда, ожидая ответа. Дику не слишком нравилось, что Оливия в его присутствии напрягается. И если поначалу это действительно выглядело забавно, то сейчас... Ему хотелось, чтобы Лив улыбалась так же открыто и свободно, как ее сестра. Но у Агаты явно больше опыта общения с коронованными особами. Оливии же придется как-то справляться со своей повышенной застенчивостью в его присутствии. Словно в подтверждение его слов, Лив отчаянно покраснела и опустила взгляд, но руку вырвать не пыталась. «Я попробую, Ричард», — запнувшись, ответила она. Его высочество задержал дыхание, справился с мимолетным приступом раздражения и снова направился к дворцу, дав себе слово на этой прогулке к озеру заставить Оливию забыть, что он принц. Покои Агаты чуть позже. «Он сказал, что я мило смущаюсь», — пробормотала Оливия, глядя на сестру большими растерянными глазами и сидя на кровати. Выглядела она при этом так беспомощно и одновременно виновата, что Агата не удержалась от улыбки. «Лив, ты чего?» — искренне спросила она. «Ну, сказал и ладно». «Как твои успехи?» Смирнова-старшая решила поговорить об отношении Лив к Ричарду вечером, когда им никто не помешает. «Хорошо», — запнувшись, ответила Оливия и снова попыталась объяснить. «Агатка, понимаешь?» «Потом поговорим», — перебила ее Агата и махнула рукой, улыбнувшись шире. «Пойдем, нас ждут». Подхватив все еще пребывавшую в растерянности сестру под руку, она потянула ее к выходу. «Агат, я не понимаю», — жалобно произнесла Лив по пути. «Что происходит? Почему он вдруг так себя ведет? Ему же ты нравишься». «Лив, все потом», — снова не дала ей договорить Агата. «Я тебя прошу, милая, перестань смотреть на меня взглядом побитой собаки», — весело добавила она и подмигнула сестре. «Ты ни в чем не виновата, я ни на что не обижаюсь, и давай закроем эту тему. Как смотришь на то, чтобы завтра поехать в лес сновидений?» — резко сменила Агата тему. «Ой, отличное предложение!» — тут же с воодушевлением откликнулась Оливия и, наконец, улыбнулась. «Думаешь, мы там что-то увидим?» — с легким сомнением спросила она, пока они спускались по лестнице. «Но если наша судьба как-то связана с этим миром, думаю, да», — невозмутимо кивнула Агата. «А еще завтра нас пригласила на прогулку по городу княгиня Эраль Ридгер», — огорошила она следующей новостью. «О как!» — Лив озадаченно уставилась на сестру. «Зачем?» «Вот и я думаю», — кивнула Агата, — «поэтому приняла ее приглашение. Поедешь со мной?» «Не знаю», — задумчиво отозвалась Оливия. «Подумаю». Они уже подошли к выходу из дворца, около которого их ждали Ричард и Деннер. На последнего Агата старалась не смотреть, потому как предательское сердце весело подпрыгнуло и забилось вдвое быстрее, и очень некстати в голову полезли мысли о предстоящей сегодня вечером прогулке с герцогом. «Не свидание, нет». Агата упорно гнала эту мысль, напоминая, что пока у нее здесь контракт, и она номинально невеста Ричарда, с другими мужчинами следует вести себя крайне осторожно. Нехорошо, если пойдут всякие нелицеприятные слухи. А вообще стоило поговорить с Диком на тему его ошибочного понимания, увиденного в лесу сновидений и предсказания. «Мы верхом поедем», — Агата улыбнулась, глядя на Ричарда и стараясь не обращать внимания на щекочущие мурашки, рассыпавшиеся по спине. Деннер смотрел на нее, и она это очень хорошо чувствовала. Нет, ну не наглец ли под носом у друга так беззастенчиво пялится на его невесту, пусть и договорную? «Нет, на летунах быстрее», — с ответной широкой улыбкой обрадовал Ричард, и при этом его взгляд остановился на разом покрасневшей Оливии. Агата, подметив и смущение сестры, и слишком довольное выражение лица принца, окончательно уверилась, что произошла путаница. Ведь ее саму, по сути, учить не надо, она и так отлично разобралась в управлении летуном, и дополнительных уроков ей не требуется. А вот Оливии... «Отлично», — Агата вернула Ричарду улыбку. «Чур я за рулем», — быстро проговорила она. Ей не терпелось снова почувствовать свежий ветер в лицо и скорость. «Договорились», — невозмутимо кивнул Дик и обратился к Лив. «Леди, вы готовы?» «К чему?» – испуганно переспросила она, запнувшись и с опаской глядя на Ричарда. «К дополнительному занятию», – мягко произнес он, и предвкушение в его голосе о многом сказала Агате. «Значит, она полетит с Деннером, потому что, судя по Дику, он собирается сесть вместе с Оливией». Смирнова-старшая попыталась унять вдруг взметнувшееся волнение, что снова окажется вдвоем с герцогом слишком близко. «Я поведу его?» Тоненьким голосом, заикаясь от волнения, уточнила Лив. Ее глаза стали совсем большими. «Конечно, поведешь. Куда ты денешься?» – уверенно заявил Ричард, сразу отбросив формальность и протянул ей руку. «Пойдем?» Он покосился на Агату, и той показалось, в глубине взгляда принца промелькнуло легкое замешательство. Девушка спрятала улыбку. Кажется, кое-кто слишком увлекся и не подумал, как будет выглядеть такое поведение перед вроде как невестой, которой совсем недавно признавался в симпатии. «Спешу огорчить, леди. Ричард очень легко увлекается женщинами и столь же легко и быстро теряет к ним интерес». Слова герцога вспомнились как-то очень вовремя, и Агата едва заметно наклонила голову, показывая, что она не особо против. Однако, если у Дика к Оливии мимолетный интерес, то ничего больше того, что есть, она не допустит ни при каких обстоятельствах. Надо бы и это обсудить с ним обязательно. Всего лишь на мгновение Агате стало неприятно от такого легкомысленного поведения Дика, но она отмахнулась от эмоций. Это только лишний раз доказывало несерьезность его увлечения договорной невестой. И то, что они целовались, еще ничего не значило. Лив покосилась на Агату, и та открыто усмехнулась, кивнув. От Деннера донеслось красноречивое хмыканье, но от замечаний он воздержался к радости Агаты. Она опасалась, что не сдержала бы резкого ответа. Оливия, вздохнув с какой-то обреченностью, осторожно вложила пальцы в ладони Ричарда, ну а Деннер подошел к ее сестре. «Леди Агата», — с неожиданным теплом в голосе произнес он. Смирнова-старшая покосилась на Адакорса, молча положила ладонь на его локоть, и они пошли за Ричардом и Оливией к стоянке летунов. «Может, все-таки не надо?» – робко спросила Лив, когда Дик пропустил ее за ограду и с надеждой посмотрела на принца. «Надо, Оливия», – твердо заявил он, но улыбка на его губах смягчила тон. «Тренировки пойдут только на пользу. Давай, садись». Снова вздохнув, Оливия заняла место пилота в ближайшем летуне. Ричард устроился рядом, а Агата поспешила ко второму аппарату, тут же позабыв про сестру и Дика. «Надеюсь, мы не врежемся в какое-нибудь дерево», – бросил Деннер, подойдя к самолетику. Агата выразительно посмотрела на него и уверенно забралась на сиденье. «Если вы считаете, что я способна таким нечестным способом избежать вечерней прогулки, вы слишком плохо меня знаете», — обронила она небрежно, коснувшись зеленого кристалла. «О, ни в коем случае, что вы, леди...» «Агата», — любезно ответил Деннер с такой красноречивой паузой, что Смирнова-старшая, скрипнув зубами, рванула рычаг переключения скоростей сразу на второй уровень и вдавила педаль подъема в пол. Летун резво стартанул с места, почти прыгнув в воздух, и Агата с мстительной радостью подметила, как Деннер невольно вцепился в сиденье. «Ох, простите», — с очаровательной улыбкой ответила она и хлопнула ресницами. «Задумалась что-то». Его светлость хмыкнул, развалился на сиденье и окинул Агату задумчивым взглядом. «Колючка», — протянул он со странными интонациями, от которых у девушки вдоль спины как горячая капля стекла. Она передернула плечами и пристроилась за летуном Оливии и Ричарда. Последний уже откровенно обнимал девушку, контролируя, как она ведет аппарат. И Агате от этого зрелища почему-то не было неприятно. Наоборот, внутри росла уверенность, что все идет как надо, правильно. «И вас не беспокоит такое поведение вашей сестры и Ричарда?» – раздался вдруг спокойный вопрос Деннера. «М?» – Агата, расслабленно откинувшись на спинку и ровно ведя летун, покосилась на спутника. «А должно?» Дэн ответил не сразу, снова окинув ее пристальным взглядом. «Что происходит, Агата?» – негромко и серьезно спросил он. Девушка небрежно дернула плечом. «Оливия летать учится. Я сама попросила Ричарда научить ее. А что?» – с невинной улыбкой ответила она. «Нет, ничего», – задумчиво протянул Деннер. Агата промолчала, мысленно усмехнувшись. Что-либо объяснять герцогу она не собиралась, по крайней мере, до тех пор, пока не поговорит с Ричардом. Да и вообще, почему она вообще должна ему что-то объяснять? «Далеко нам?» – задала Агата нейтральный вопрос, чтобы немного разрядить обстановку. Пока что молчать в обществе Деннера ей было не слишком комфортно. Все время тянуло коситься на него и задаваться мыслью, о чем сейчас думает Дакорса. «Нет, видите, вот тот лес», – Дэн указал на темный массив, видневшийся впереди. «Вот нам туда. Если ваша сестра не собьется с курса, минут через 10 долетим», – со смешком добавил герцог. Агата немного понаблюдала за рыскающим впереди летуном, потом прищурилась и кивнула своим мыслям. А потом озорно улыбнулась и дернула рычаг, одновременно нажав на педаль увеличения скорости. Легкий аппарат резво взял вперед, быстро нагнав принца и Смирнову-младшую, и Агата не удержалась от шалости. «Догоняйте!» – весело крикнула она, обходя самолетик. Заложив лихой вираж, девушка не удержалась от тихого, восторженного смеха. Ей нравилось это ощущение свободы, ветра в лицо, полета. Внизу пролетали крыши Архельма и его улицы, заполненные народом. Город стремительно уплывал под крыльями, и лес становился все ближе. «Вы знаете, куда лететь?» — уточнила на всякий случай Агата у Деннера, чувствуя, как внутри что-то отпустило, напряжение оставило ее, и его место заняла лишь радость полета. «Да», — кратко отозвался Деннер. «Пока вперед, я скажу, где сворачивать». «Вам нравится летать, да?» — чуть тише спросил он. «Теперь понимаю, что да», — кивнула Агата с улыбкой. «Это здорово». «Уверенно держитесь», — обронил Деннер, и эта вроде как небрежная похвала вызвала у Смирновой-старшей теплое чувство в груди. «Спасибо», — тихо ответила Агата и замолчала. Вот теперь тишина между ними не вызывала ощущения неловкости. Второй летун остался где-то позади, город уже закончился и лес приближался. «Чуть вправо и прямо, и до самого озера», — негромко произнес герцог, и Агата свернула в нужном направлении. Они прилетели первыми, конечно. Девушка посадила летун на большую симпатичную поляну с песчаным пляжем, мельком отметив видневшийся чуть поодаль двухэтажный небольшой дом, похожий на загородный. Видимо, тот самый охотничий, про который ей говорил Ричард. Ровную гладь почти идеально круглого озера ничто не нарушало, даже малейшая рябь. В ней, как в зеркале, отражался окружающий лес и дом, и Агата засмотрелась на этот уголок природы. Такой спокойный и умиротворенный, что невольно все тревоги и напряжения отступали. Вдохнув полной грудью, она сделала несколько шагов к узкой полоске белого песка у самой кромки воды. На губах появилась задумчивая улыбка. На несколько мгновений Агата даже позабыла, что не одна здесь, но идиллию нарушил негромкий голос Деннера. «Агата, так что это было около дворца? Вы поругались с Ричардом?» «А?» — Смирнова-старшая оглянулась на герцога, стоявшего рядом с летуном и не сводившего с нее пристального взгляда. «Да нет, не поругались». Она улыбнулась уголком губ, не испытывая никакого желания затевать с ним очередную пикировку. «Просто, сдается мне, Дик ошибся», — спокойно пояснила Агата.